Глава 9. Путь к храму. Как только прибыла подмога, исход боя предрешен. Все закончилось в считанные минуты. Увы, когда находишься на грани жизни и смерти, то можно считать удачей, когда в памяти сохраняются хотя бы рваные отрывки. Помню звон мечей, гудение магии и предсмертный вой гибнущих под ударами прислужников. Помню, как Алиса и Лисичка, стоя в двух шагах от меня, опустошали свои колчаны со стен источника. С тетивы лука рыжей разбойницы срывались обычные стрелы. А Алиса, миниатюрная худенькая блондинка с короткой мальчишеской стрижкой и жестким прищуренным взглядом, выпускала то, что казалось скорее светящимися сгустками энергии, чем стрелами. Стрелок 9 уровня, как ни крути. А еще помню Филина, как он, вскинув посох обеими руками над головой, азартно отплясывал между крепостных зубцов, что-то громко выкрикивал и лихо швырялся молниями. Боевой настрой этого худосочного паренька в нелепом балахоне вызывал невольное уважение. Возможно, в общении с игроками у погодника и были проблемы, но в драке с тварями волны маг проявил себя бесстрашно, чем серьезно исправил мое первое впечатление о нем. Как работал папаша, не видел. Зато слышал. Там, где он сражался, под стеной, размахивая своим тяжеленным молотом, стоял дикий вой, наполненный мучительной болью предсмертной агонии. Клирик будто устроил походную пыточную инквизитора и приглашал в нее всех желающих. Потом провал. Чувствую, как Дар с Филином подтаскивают меня к зубцу, прислоняют спиной, Филин сразу исчезает, а Дар с озабоченным выражением на перепачканном кровью лице наклоняется надо мной. Что-то делает, но не совсем понимаю, что именно. Смутно слышу, как на гранит что-то падает с чавкающим звуком. Скашиваю засланный багровой пеленой взгляд. Рядом, в луже крови, плавает целая россыпь острых кристаллических осколков. Наверное, десятка два, не меньше. До меня доходит, что кровь моя, а осколки вытащены из моего тела. Причем часть — из головы. Снова затемнение. Чувствую себя лучше, но не намного. Слышу негромкое гудение, словно рядом завелся улей, полный озабоченных пчел. По телу непрерывно пробегает слабая вибрация. С трудом приподнимаю тяжелые, словно из свинца веки, и мутный взгляд тут же упирается в широкий столб призрачно-голубоватого света. Я все еще сижу спиной к стене, и сапоги лежат прямо на решетке колодца, словно растворяясь в сиянии. Такое впечатление, что у меня нет ног. Это так забавно. После очередного провала следующий кадр. Пятеро детей Степи и Дар стоят тесной группой у верхней ступени лестницы, о чем-то вполголоса переругиваясь. Разговор, видимо, не предназначен для моих ушей. Больше всего чем-то недоволен Корнет, воин 8 уровня. Алиса стоит рядом, вставляет резкие короткие реплики. Судя по тону и взгляду, она не на его стороне. Лисичка и папаша внимательно слушают, но не вмешиваются. Обращаю внимание, что они оба уже 3 уровня. Сражение с остатками войска губителя определенно пошло им на пользу. Занятно, что все 5 из одного клана. Ни одного кота. Минуту спустя спор завершается не в пользу воина, затем все дети исчезают. Адар обнаруживается рядом со мной на корточках. Не удивляйся, что здесь представители только одного клана. Ментор кладет на мои плечи ладони, от которых исходит зеленоватое свечение стихии жизни. И я чувствую, как по мышцам распространяется тонизирующая дрожь. Дети степи, по данной договоренности между кланами, обязаны присматривать за западной заставой, а коты, соответственно, контролируют северную. У них там сегодня была своя битва, не хуже этой. Ладони Дара поднимаются выше, скользят по шее, мягко обхватывают мои виски. Снова свечение и дрожь. Прокачивает меня целебными заклинаниями. Попутно маг объясняет причину моего состояния. Когда рвануло 6 из 9 кристаллов, мне досталось больше, чем ему. Спина, правое плечо, правый бок вплоть до бедра, затылок — все было утыкано осколками, как подушечка для булавок. Посчастливилось, что не убило сразу. Почему так вышло, объяснялось элементарно. Есть у мини-боссов-губителя сволочная особенность — под стать хозяину. В последний момент перед смертью он обязательно проклинает одного из защитников колодца, вешает нехилый такой дебаф — метку проклятых. То же самое, что и благословение, только наоборот. Вот мне эта хрень и досталась. Везучий, леший, меня задери. При воспоминании об осколках, которые дар вытащил из моего черепа, снова замутило. Впрочем, мутило не только от воспоминаний. Контузия еще не прошла. Не хочу даже думать, насколько был поврежден мозг. Ментор продолжал ободряюще бормотать, что тела аватаров уникальны, поэтому лечится даже это. Не сразу, и дольше, чем плоть, и чуть дольше, чем кости. Нервные связи — штука тонкая. Но лечится. Особенно под вливанием хилок и под аурой благословения, ускоряющей регенерацию. Впрочем, благословение нейтрализовано зеркальным действием метки проклятых. Если бы не источник, то шансов выжить не было бы ни малейших. Поэтому меня здесь выздоравливать и оставили. Так, встать ненадолго сможешь? Хочу спросить, зачем, но вместо членораздельной речи из горла вырывается хриплое карканье, голос звучит как чужой. Но дар понимает. Нужно заменить кристаллы на стене, пока дети не передумали. Еле отстоял для тебя право это сделать. И у тебя пока, похоже, центр речи задет. Не напрягайся пока с вопросами. Ты прямо как попугай. Неуклюже шутит ментор и помогает мне подняться. Разворачивает правую ладонь и кладет на нее 6 кристаллов душ. Из личных запасов. Потом отдашь. Нужно разместить в оправах взамен старых, чтобы выросли новые. Корнет хотел, чтобы это сделали их новички, дед и рыжая. Невольно хмыкаю, услышав, как для удобства перекроили ники моих однокашников. Дети типа выиграли битву, поэтому им зачет, а нам неуд. Корнет всегда такой резкий, как понос, в выражениях мнения не стесняется. Но Алиса меня удивила, встала на нашу сторону. Не сдержи мы волну здесь до подхода клановых, нечего было бы выигрывать. И это чистая правда. Медлить нежелательно. Чем раньше отремонтировать защиту, тем быстрее кристаллы вырастут до нужных размеров. Никогда ведь не знаешь, когда будет новая волна. Рассказывая, он подтаскивает меня на подгибающихся ногах к каждому из 6 зубцов. А я послушно, как сомнамбула, по одному опускаю кристаллы в металлические гнезда. При этом почему-то чувствую дикую злость и желание кого-нибудь ударить. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не проделать это с даром. Тоже последствия контузии? Система бесстрастно сообщает, что за ремонт защитного сооружения я получаю 600 халявного опыта. Вопрос, какого беса он надо мной издевается и не оставит в покое, отпадает сам собой. Сразу успокаиваюсь. Опыт святое. Ладно, восстанавливай силы. Дар помогает мне снова опуститься на гранит, заботливо сует в руки кусок мяса и флягу с водой. На одной энергии далеко не уедешь, зуб. Телу необходим строительный материал, так что подкрепись. Мне тут нужно с остальными кое-что обсудить. Как только сможешь двигаться, придется предпринять небольшое путешествие. Путешествие? Это он так шутит? Я сейчас и 2 шагов без чужой помощи не способен сделать. «Кстати, поздравляю с очередным повышением», — бросает маг, прежде чем сбежать по лестнице, оставив меня в одиночестве. О чем это он? С трудом фокусирую внимание на своих характеристиках. Понятия не имею, как я умудрился это пропустить, но у меня 4 уровень с солидным заделом на 5. Текущее значение опыта — 1936 из 3375. Не чувствую по этому поводу особой радости, но понимаю, что это все последствия шока, эмоции появятся позже. Заняться все равно нечем, заторможенно изучаю, что имею. Даже пытаюсь распределить свободные очки. Но спохватываюсь и решаю сделать это позже. В таком состоянии, когда мне все фиолетово, могу наделать ошибок. Сон подкрадывается незаметно. Подтягиваюсь, перелезая на ветку повыше. По толстым веткам старой разлапистой сосны лазить удобно, и вид они не загораживают. С удовольствием вдыхаю терпкий запах хвои и смолы, а мертвелые чешуйки осыпаются под пальцами. Есть контакт! До нашей с даром цели осталось несколько километров. Вижу в конце полога спускающейся долины, густо заросшей хвойным лесом, искрящуюся на солнце водную гладь широкой реки. Она так и называется — полноводная. Посередке немалый такой безымянный островок, на котором и стоит храм возрожденных. Высокое сооружение из белого мрамора, окруженное массивными колоннами. Дар говорил, что берег с островом связан паромной переправой, но отсюда парома не видать. Часть реки с берегом скрывают верхушки древесных крон. Ничего, доберемся, разберемся. Зато с этой высоты отлично видно небольшую лесную прогалину метрах в 50 от нас, неплохо замаскированную со всех сторон густыми зарослями. Если бы поперли в этом направлении, точно вляпались бы в неприятности, так как на прогретом солнышком плоском валуне, серым пятном проступающем среди зелени леса, дремлет диковинное существо, по размеру лишь немногим меньше черепута. Дикоша, уровень 10, жизнь 850. Ух ты, какой пупсик! Возле названия зверюги горит корона с четырьмя зубцами. А значит, классом повыше, чем черепут. Выглядит, как здоровенная кошка пепельно-серого окраса. Точнее сказать, сложнее. Существо свернулось клубком, прикрыв голову лапами с широкими подушечками и длинным пушистым хвостом с белым кончиком. Переглядываюсь с миниатюрной фейри, жужжащей полупрозрачными стрекозиными крылышками рядом с моим плечом. Кроха росточком всего с ладонь озорно улыбается и кивает золотоволосой головкой. Она и подсказала, откуда смотреть. Нет, их комариный писк я не понимаю. Фейри просто взлетела и помахала ручонками, приглашая следовать за собой. Сейчас в свете дня удалось разглядеть крылатое создание подробнее. Крошечный вздернутый носик, пухлые алые губки и несоразмерно большие для такого маленького лица глазищи василькового цвета. Вылитая копия одомашненных сестер из ромашки. И, как и они, вместо одежды носит что-то вроде тоги из собственных волос, спускающихся аж до пят и стянутых на талии золотистой нитью. Лисовица. И все. Ни уровня, ни индикаторов жизни и маны. Подразумевается, что охота на них лишена смысла и опыта игрок не получит? Лично у меня на этих малышек рука бы не поднялась. Для прокачки хватает и других существ. Непонятно одно, зачем Фейри вообще указала на зверюгу? Предупредила по доброте душевной? Или я должен что-то сделать? Типа скрытого квеста? Я вздохнул, снова оглядывая лесные просторы с высоты насеста. Теплый приятный ветерок мягко трогал поджившие ссадины на лице. Пронизанная лучами красновато-желтого диска густая синева неба, изумрудная зелень листвы, свежий воздух, насыщенный ароматом трав. Красивый мир. Мир, в котором можно было бы просто жить. Если бы не эта гонка с уровнями и днями. По крайней мере, сейчас я подрастал в хорошем темпе. Еще и суток не прошло, а уже почти пятый. Если так дело и дальше пойдет, то в подземье я попаду задолго до окончания срока пребывания в локации. И если останется парочка свободных деньков, устрою себе маленький отпуск. Черт, все время забываю про злополучное письмо. Пока я здесь, покоя не предвидится. Прошло 2 часа, как мы покинули источник. Но спину до сих пор жжет недобрый взгляд, которым нас проводил Корнет. Все еще не могу спросить, какого черта там произошло? С чего воин детей так взъелся на Дара? Спор ведь происходил, когда я находился в отключке. По-прежнему не могу произнести ни слова, что очень злит и беспокоит. А Дар словно специально говорит о чем угодно, только не о том, что меня действительно интересует. Ладно бы чат какой-нибудь завалящий, но, увы, раньше 10 уровня не положено. Ладно, хотя бы чувствую себя вполне прилично. Меч в руках уже не дрожит. По сути, клановцы нас выставили. И было из-за чего. Метка проклятых. Регенерация вашего здоровья, энергии и маны замедлена на 50%. Урон по слугам губителя снижен на 100%. Урон уменьшен на 50%. Под влиянием метки проклятых вы являетесь первоочередной целью слуг губителя, а все союзники, которые находятся рядом, временно получают тот же негативный эффект. Повезло, как утопленнику. Хотя смертельный удар мастеру ритуала, как выяснилось позже, нанес Корнет, эта хрень в качестве объекта внимания выбрала меня, чтобы добить наверняка. Я ведь тогда на ладан дышал, а проклятие достается слабейшему. С таким подарком любой станет обузой для остальных защитников, причем никто из присутствующих не смог снять проклятие. Сказались низкие уровни, просто еще нет заклинаний необходимой силы. По крайней мере, природное очищение дара, которое должно снимать с союзника эффект болезни, отравления или проклятия, не справилось с задачей. Единственный выход — добраться до храма возрожденных и попросить служителей провести очищение. Или умереть. Тогда проклятие спадет само. Второй вариант меня, понятное дело, не устроил. Неудивительно, что нас попросили, кто вежливо, а кто и не очень, прогуляться подальше от источника, чтобы я не привлекал новых врагов со всей округи. Утешало одно. Наш уход не грозил срывом задания страж источника. Чем сильнее волна, тем больший перерыв ожидался до следующей. А эта волна была сильной. Остаток смены отстоят и без нас. Да и дополнительное условие зачтено — уничтожить 20 любых прислужников губителя. Так что осталось подождать несколько часов, а потом можно смело топать в ромашку к господину Эско с рапортом об успешном выполнении. Столько уже наслышан об этом субъекте, что и в самом деле не терпится познакомиться. Люди частенько приукрашивают впечатление, хотелось бы оценить самому. Кстати, четвертый уровень порадовал меньше, чем я рассчитывал. Да-да, я упертый мечтатель, грежу дистанционными ударами, хотя и понимаю, что это не панацея. Но вложив единственное полученное очко умений в точность стихий, ранг 3, нефизические удары игнорируют 6% сопротивления цели. Обзавелся лишь новой пассивкой. Дыхание ветра, ранг 1. Защитная аура увеличивает параметр уклонения на 3% и скорость передвижения на 10%. Время действия — 1 час. Откат после использования — 1 час. Щит новичка закономерно упал до поглощения 60% входящего урона. А прежде чем распределить очки характеристик на этот раз, некоторое время колебался между силой и ловкостью. По результатам боя на источнике начало казаться, что ловкости уже не хватает. Запомнилась пара моментов, когда должен был увернуться от атаки, но этого не произошло. Собственно, для класса воина единица ловкости — это 0,5 физической атаки, плюс 0,1% шанса уклонения и 0,1% шанса критического удара физической атакой. А единица силы, как основная классовая характеристика, 0,9 физической атаки и 0,1% шанса парирования. То есть сила давала мне заметно больший прирост к урону, но никак не способствовала защите от дистанционных атак. В итоге я решил просто подождать и посмотреть, как все будет складываться дальше. Накопить свободных очков побольше, а затем уже определяться, что и куда вкладывать важнее. Любопытно, каким образом все это коррелируется с моим телом. Но связь определенно есть. Каждый раз после добавления параметров в организме происходит незаметная на первый взгляд перестройка, подгоняющая мои физические возможности к игровым цифрам, что, несомненно, открывает интересные перспективы. Ах да, лута с 4 с лишним десятков мобов нам не досталось. Не потому, что его присвоили клановцы, нет. Таковы особенности игровой механики. Как следовало из объяснений дара, выбить что-либо приличное с воинства губителя можно только в подземье, ближе к измененному источнику. А снаружи, после смерти, даже оружие и броня вожаков рассыпались прахом вместе с телами. Грунтовку оставили в стороне почти сразу, как вышли на запад от источника. Время по-прежнему дорого, так что даешь лесную прокачку. Придерживаясь общего направления, помеченного даром на карте, в сторону храма, часа два шатались среди деревьев, словно парочка пьяных гопников, по замысловатой кривой, разыскивая семьи диких кабанов. Охота принесла 2 десятка кристаллов душ и столько же 100-граммовых шматков мяса. Вяленого. Не шучу. Мясо после исчезновения тел выпадало сразу в годном к употреблению виде. Правда, солоновато и, подозреваю, быстро надоест. Но голод здесь точно не грозил. Кстати, немного прокачалось собирательство. Первый ранг — 24 из 100. Но шанс выпадения нахождения предметов с повышенными полезными свойствами пока остался на 5%. Нужно добивать до второго ранга. Приятная плюшка, что ни говори, но кроме мяса и кристаллов пока ничего не видел. Наверное, не тех животных потрошим. Прежде чем слезть, еще раз обвожу внимательным взглядом окрестности и, не заметив ничего тревожного, спрыгиваю с ветки на ветку, пока не оказываюсь на грешной земле. Ментор отдыхает, растянувшись спиной на траве и положив руки под голову. Глаза закрыты, в уголке губ подергивается травинка. Посох и котомка валяются рядом. Идиллия. Но во мне после боя на стене источника что-то серьезно изменилось. Дар уже не вызывает прежней симпатии. И любая реплика откликается смутным раздражением, причин которого не могу понять. Но обязательно выясню. Как только прояснится в мозгах. Оборачиваюсь на мерный хрумкающий звук. Дар сподобился-таки дать Черепуту имя, когда убедился, что его аппетит — состояние завидно устойчивое. Большая масса — большие потребности. Но обжора того стоил. Как он лихо агрил на себя кабанчиков, любо-дорого посмотреть. А еще после присвоения имени Черепут получил отличный бонус — плюс 5% и к без того немаленькой защите. Выступление обжоры на бис возле источника я, к сожалению, пропустил. Но когда вместо головы решето, не до зрелищ. Зато в процессе охоты на кабанов оценил его дополнительные таланты, весьма интересные и полезные для прокачки, по достоинству. В соответствии с трехзубой короной, красовавшейся в имени Пэта, талантов у него оказалось ровно три. Абсолютный щит, первый ранг, 3 секунды полной неуязвимости к физическим и магическим повреждениям. Липкая хватка, первый ранг, плевки слюной, способной склеить что угодно на 5 секунд. И таран, первый ранг, стремительный бросок на врага, на 3 секунды увеличивающий скорость зверюги в несколько раз и генерирующий бешеное агро. В данный момент, упав на костяное брюхо, обжора обосновался возле наполовину ободранного куста. Отпихивая друг друга локотками, вокруг танкопета возбужденно велось несколько фейри, норовя запихнуть в обе пасти животного охапки листьев и веток. Крохам определенно нравилось заботиться о лесных зверюшках, приученных игроками. Черепут благосклонно принимал угощение, с легкостью перемалывая не только ветки, но и колючки, острыми режущими краями роговых пластин. Если мы тут задержимся, кусту придется туго, останется без листвы совсем. А самим фейри придется искать новое жилище. Но, похоже, они так увлеклись процессом, что не задумываются о последствиях. Возле уха зажужжало, снова подлетела лисовица, привлекая внимание. Интересно, та же самая, которая показала мне дикошу, или другая? Открыв крошечные губки, малышка что-то неразборчиво пискнула. Доступно задание. Минутка спокойствия. Лисовицы просят вас избавить их ритуальную поляну от пришлого зверя. Условия выполнения. Зверь не должен умереть. Награда — опыт 5000. Принять задание? Да, нет. Я даже дыхание задержал. Не должен умереть? Что за издевательство? И каким же образом можно прогнать зверя 10 уровня? Напугать? Чем голой задницей? Вряд ли такую тварь впечатлят наши уровни и умения. Даже и не думай, — не открывая глаз, предостерег Дар. Пока мы находились в общей группе, любое задание при получении отражалось у обоих. Упоротый квест. Сонное средство, которое дают фейри, действительно усыпляет дикошу. Но как только вытаскиваешь зверюгу за пределы магической полянки, она очухивается. Ты не представляешь, что это за монстр. Что-то вроде оборотня, помесь пантеры с дикобразом. Нашинкует отравленными иглами быстрее, чем успеешь сказать «ой». Лично знал троих ребят, которые пытались выполнить эту задачку общими усилиями. После того, как секунд через 10 оказались в репликаторе, зареклись экспериментировать. Лучше получать опыт медленно, да верно, не теряя сейвы. «Да один этот квест поднимет мне целый уровень!» Пытаюсь хрипом выразить несогласие. Достало меня уже это состояние, невозможность говорить по-человечески. Бесит. «Забей зуб!» Дар поднимается с травы, машинально отряхивает одежду от налипшего мусора. «Обжора против дикоши не устоит. К чему такой риск? Пока с тебя метку губителя не снимем, никаких авантюр!» Я сразу остываю. Постоянно забываю про эту дрянь, которой наградил меня мастер ритуала. Жаль, столько опыта пропадает. Но тут мне приходит в голову другая мысль. «Чего это ты улыбаешься?» — подозрительно спрашивает Дар, подхватывая с травы посох и котомку. «Сказал же, этот квест нам не по силам. Пошли уже, нас кабаны заждались». «Как же, заждались. Похрюкивают от нетерпения, ага». Свой скепсис мне приходится оставить при себе. По знаку мага обжора вскакивает. с явным сожалением в черепашьих глазах, поблескивающих истинно черными сливами глубоко в бронированных глазницах, Пэт покидает приятное общество гостеприимных лесных хозяек и устремляется в лес. Лесовицы возбужденно жужжат, сверкая глазенками ему вслед. Огорчены, что не закормили насмерть? Фея, что пыталась всучить невыполнимое задание, подлетает к моему лицу и что-то сердито пищит. Виновато развожу руками. «Прости, малышка, нам пока это не по силам». И ухожу за даром, задумчиво улыбаясь. «Кажется, я присмотрел себе кандидата в питомцы. Как только выполним второй этап преданного друга, можно будет навестить Дикошу еще раз. Солидный опыт и могучий пэт в одном флаконе. Придется хорошенько обмозговать, как к этому подступиться. И возможно ли это в принципе? Было бы восхитительно».